Я помотала головой, кинула взгляд на искрящийся рыжеватым светом букет, на который, похоже, наложено заклинание, чтобы цветы не вяли, и вновь помотала головой. Но даже так наваждение прогнать не смогла. Что-то глубоко поселилось в моей голове и сущности. Это что-то кажется мне невероятно приятным и ласковым, и одновременно опасным, то, чего нужно избегать и всячески пытаться избавиться. Кажется, я не очень хорошо себя чувствую. Сегодня тема напрямую связана с животными помощниками. Это совмещение силы животного с вашей магией, начало лекции Линша, и я полностью отвлеклась от испытанного ранее, начиная записывать конспект. Это очень важная тема. Как вы знаете, животные, которые могут ощутить гармонию ваших душ, способные принять вас, как своего хозяина, и подчиниться, готовые связать свою жизнь с вашей, обладают определенными способностями. Линша взмахнула рукой и нарисовала в воздухе магической энергией несколько животных простыми линиями. Они сияли разными цветами: красным, голубым, белым и зеленым. Обычно это стихийное волшебство. Огонь, вода, воздух и земля. Разные животные имеют разные способы применения своей магии и разные заклинания. И во время ваших попыток приучить его, может с удовольствием воспользоваться парочкой не обязательно слабых заклинаний. Будьте внимательны к этому. Волшебные животные также умны и сильны, как и многие волшебники и волшебницы. А после Линша вывела пальцами энергии рядом с остальными еще одно животное, золотое. Но существуют животные, которые обладают особыми дарами. Или он принесен природой, или перешел по наследству. Все так же, как и у нас, волшебников, ведьм, фей и других человекоподобных магических существ. И они опасны тем, что узнать силу заранее очень трудно, даже имея хорошо развитое шестое чувство. И вам придется составлять особую тактику для приручения такого животного, которое сначала позволит вам узнать, какая же сила скрыта у него в душе, а после поймать его. Животные исчезли. Линша прошла за стол и открыла тетрадь, пробегаясь глазами по страницам, как обычно это делает, чтобы не сбиваться с плавного повествования лекций. Если связать силы со стихийными животными легко, главное огневикам не пытаться заполучить доверие у водных, а водникам у огненных, то с особыми будет потруднее. Для начала я скажу пару слов о стихийных. В основном все зависит от нравов волшебника и животного. Самые лучшие связи у огненных и воздушных, а также у земных и водных. Как вы уже поняли, водные и огненные никогда не будут сотрудничать, это против правил природы. А теперь поговорим об особых силах животных. Лекции Линши такие интересные, что я забываю о времени, и по школе проносится гонг, когда этого совсем не ожидаешь. Я внимательно слушала и записывала, запоминала все о связях огневиков и воздушных животных, потому что моя лесная кошка, которая почему-то не появляется совсем, даже когда мне нужна была помощь в борьбе с диаспора, обладает стихией воздуха. При следующей встрече я обязательно попробую соединить наши силы, и мы испробуем парочку заклинаний. А сейчас я наслаждалась ароматом прекрасных волшебных роз, направляясь к кабинету волшебной математики. Я чувствую, что сегодняшний день будет прекрасным. Что-то подсказывает мне об этом. И я счастливо улыбаюсь, а рядом идет Скай. Как же хорошо, что-то Агнес где-то запропастилась, задумался Скай вслух, оглядывая коридор, оборачиваясь, и вновь повернулся ко мне. Она была необычно взволнована весь урок, кажется, о чем-то хорошем, протянула я легко. Интересно, с каких пор Скай и Агнес общаются? Вместе мы как бы в команде, но чтобы только вдвоем. Блум, блум. Я встрепенулась. К нам бежит та, о ком мы только что говорили. Невероятно счастливая Агнес, запыхавшись, остановилась рядом с нами. Перевела дух, выровнялась и возбужденно взглянула на меня. Она нашла Лин. Блум, мне срочно нужно поговорить с тобой. Агн взглянула на Скай с мольбой в глазах. Он кивнул и продолжил путь, помахав нам рукой. Агнес дождалась, пока он скроется, а после резко схватила меня за руку, из-за чего я чуть не выронила тетради, и потянула к окну. «Так о чем ты хотела поговорить?» – изогнула бровь я. Агн била дрожь счастья, в глазах носится бесенята, на губах лучезарная улыбка. Она вся сияет, а она точно Лин нашла, Блум. Уже который раз за 5 минут она называет мое имя с огромной радостью. Я поговорила с Брендоном. Я захлопала глазами, приоткрыв рот от удивления. И это такой невероятный повод для огромной радости, я не понимаю. Но внезапно вспомнив, что Агн еще с самого первого дня преподавания Брендона у нас в школе влюблена в профессора зельеварения и трансмутации, то я уже почти все поняла, улыбаясь. Оставалось только, и как прошел ваш разговор. Агнес немного потупилась, кажется, она смущалась своего поведения. Неудивительно, ведьма так возбужденно себя не ведет даже когда влюблена. Хотя кто знает, как веду себя я, когда остаюсь с Линером наедине. Прекрасно. С новой силой залучилась счастьем подруга. Он очень вежлив, его фразы построены великолепно, голос ласкает слух. Я не могла оторваться от его губ, когда он говорил, от его глаз, когда он так нежно смотрел на меня. Брендон великолепен. О, она действительно без ума от него. Она не просто улыбается и рассказывает мне о разговоре с Брендоном. Это большее. Она излучает свет и радость, ее аура пропитана счастьем. Сейчас она подобна Скаю, который благодаря своей силе солнца, будто лучами, своей улыбкой касается других людей и поднимает их настроение и наоборот. В плохом расположении духа его лучи ледяные, словно зимой, и пугают, заставляют грустить или злиться. «Поздравляю», — выдохнула я, натянув, наверное, слегка наигранную улыбку. «Я так хочу сходить с ним на свидание», — протянула Агнес, вдруг потеряв свою радость. Я изогнула бровь. «Так пригласи», — хмыкнула я. «В чем же дело?» «Но я...» Агнес вдруг запнулась. На ее лице написаны глубокие тяжелые размышления. «Тяжелые размышления. Отчего-то я вспомнила о своих проблемах в последние дни, которые прибавились к уже существующим. И все это тяжело. Мне трудно решить их. Я пытаюсь, но мало что получается. Иногда мне кажется, что кто-то пытается мне помешать, кто-то часто вредит. Но кто и почему, не знаю. А вдруг я ему не нравлюсь? Вдруг он не чувствует того же, что и я? Вдруг он общался со мной так же, как и со всеми ученицами?» Взволнованно говорила Агнес, с мольбой глядя на меня. «Пожалуйста, Блум, помоги советом. Я не хочу сказать, что проблема Агн – ничто, по сравнению с моими. У нее свои тревоги, у меня свои. И если я попрошу ее о помощи, она безоговорочно поможет, сделает все, как и Скай, как и...» «Нет, Ли теперь не захочет даже говорить со мной. И поэтому, зная или только предполагая, что такое дружеская взаимовыручка, взаимная помощь и поддержка, что это значит для нашей ведьминской дружбы, я постараюсь что-нибудь сделать для Агнес. Ну, я, как я могу тебе помочь? Но я совсем не понимаю, как в делах двух влюбленных сможет помочь третий человек». Агнес задумалась, и через минуту с удрученным вздохом сказала: «Ты можешь придумать способ свести нас вместе наедине?» Я тоже начала размышлять. Почему-то мне на ум сразу пришла мысль об общежитии профессоров и комнате Брендона. Потом сама Агнес и я, и мы, он. А впрочем, мне кажется, идея неплохая получилась, и я решила поделиться с подругой. Мы додумали ее, добавили логическое начало и несколько возможных концов, которые попали в список с самым главным, ожидаемым нами. Шанс неудачи мы тоже упускать не стали и постарались все максимально продумать. И так увлеклись этим, что вернул нас в реальный мир только громкий гонг, оповещающий о начале волшебной математики для пятой группы. Договорившись после занятий закончить план, мы направились на урок. Глава 57. Ведьма в фею, фея в ведьму. Часть 1. Начало. Начало уже свершено. События были описаны. Сейчас же тебя постигнет кульминация. Стоит ли ждать развязки, доброй или полной тьмы? Какую же ты выберешь, принцесса? Большой перерыв начался с гонга, как обычно, а после на всю школу пронесся голос Линши. «Ведьмак Скай, профессор Линер, прошу вас пройти в мой кабинет». Идущий рядом со мной Скай замер, сглотнул и опустил голову. «Кажется, сейчас начнется настоящий разбор полетов. Главное, чтобы Линша оставила их в живых, а то ее кристаллы». Вспоминая слова Элина, который сейчас вообще ничего знать, как и слышать, не желает, я понимаю, насколько опасна сила Линши. Кристаллизация на клеточном уровне, когда нет шансов на спасение. «Удачи», — сказала Агнес, взглянув на Ская так, словно уже прощается с ним. Я покосилась на подругу, а она только подавила смешок, широко улыбнувшись. Скай напряженно вздохнул. «А вдруг Линша решит исключить меня, а Линера уволит?» — предположил он. Я ошарашенно вздрогнула, сжав тетради. «Уволит, Лина? Нет, она не может так поступить. Я не смогу без него. Я, как я буду учиться здесь, зная, что после занятий меня никто так ласково не обнимет, не скажет пару приятных слов, а после мы вкусно не поужинаем. И, Да, я смогу видеться с Лином вне школы, но, у него же нет квартиры, дома, хотя бы чего-нибудь, крыши над головой, чтобы жить. У него вне школы никого нет. Линша так никогда не поступит. Иначе я тоже покину облачную башню. Я уверена, что Линша никогда так не поступит, сказала Агнес. Я удивилась, она практически с точностью процитировала мои мысли. Она просто устроит вам выговор, скорее всего, с наказанием. И все. Смотря с каким наказанием, пробормотал Скай и побрел к лестнице. А мы с Агн направились в столовую. Есть жуть как хочется. Правда, стоило нам сесть за стол и приняться за еду, как вновь по ушам ударило сообщение директрисы. Ученицы Агнес и Блум, пожалуйста, пройдите в мой кабинет. Я ошарашенно отняла яблоко от рта, успев сделать только один укус. А нас то за что? На лице Агнес тоже был написан подобный вопрос, но делать нечего. На ходу доедая яблоки, закусывая печеньем, я сожгла наши огрызки, чтобы не занимали руки, и мы вошли в кабинет Линши. Там уже находились два виновных, Линер и Скай. Лин только оглянулся на меня, и его лицо озарила счастливая улыбка. И Скай тоже. Они поднялись со стульев, предлагая сесть нам. Мы с Агнес с удовольствием приняли предложение, а я мимолетно подумывал об оставленных на столе мисочке печенья и чашке чая. Они сейчас были бы очень кстати. Кушать все еще хочется. Итак, когда, как говорится, с разбором полетов, хорошими выговорами и раздачей наказаний завершено, удовлетворенно улыбнулась Линша, а мы с Агн заметили раздраженные оскалы пылающих бессилием перед директрисой Лина Иская. Можно перейти к делу. Я очень надеялась успеть все обговорить за большой перерыв. Прошу простить меня за то, что я оторвала вас от еды, но дело срочное. Без проблем, Лиша, улыбнулась Агн. После разговора с Брендоном она стала такой позитивной и даже немного легкомысленной. Так что случилось? Я все о том же, напряженно вздохнула Линша. А диаспора? Мы встрепенулись, я нахмурилась, приготовившись к неприятным новостям. Она продолжает поиски, я чувствую ее передвижение по некоторым корпусам школы, сказала Линша. Но, к сожалению, до сих пор не вся облачная башня мне подчинена. Связь пропадает с каждой секундой. И ты хочешь вновь отправить нас на патрулирование? Спросила я, хотя уже знаю ответ. Линша кивнула. Но прежде чем она сказала нам что-то еще, Линер проследовал к ее столу и громыхнул ладонью так, что вещи подпрыгнули. Мы с Агнес вздрогнули. Я против, прорычал Линер. Вы помните, чем окончилось вчерашнее патрулирование и поиски Диаспора? Блум нашла ее и сражалась в одиночку, и пострадала. Я не позволю Блум вновь подвергать себя опасности. Ну вообще-то эта Диаспора нашла меня, а не я ее, и не так серьезно пострадала, чтобы начинать новую волну разборок с Линшей. Линша продолжала сидеть неподвижно, внимательно и спокойно глядя на Линера. Но аура, ее аура истощает такие волны, что нетрудно догадаться о ее истинных эмоциях. Свою ярость она редко показывает на лице, но в душе просто пылает, а на губах улыбка. Профессор Линер, я бы не согласилась со словами Блум, если бы не имела исправления произошедшего и уверенности, что подобное больше не произойдет. Линша говорила обычным голосом, но мне показалось, что даже Эллен вдруг проснулся и вздрогнул от холодка сил раздраженной Линши. Все-таки ее можно вывести из себя. Один ее ледяной голос воздух кристаллизует, стекла дрожат от этой энергии. Линер, все еще жутко злой и недовольный, все же согласился с решением Линши и отстранился, отводя взгляд. Агнес едва заметно перевела дух. Хорошо, если все высказали свои за и против. Аура Линши начала потихоньку переходить на более спокойный уровень, однако все равно немного напряженный, я продолжу. Еще я хотела сказать, что в этот раз я вас разделю. На поиски вы отправитесь парами. Профессор Линер с Агнес, а Блум со Скайм. Линша заметила явное возражение, написанное на лице Линера яркими эмоциями, и тут же продолжила. Пересмотр пар не принимается, как и просьбы соединить команду для патруля вчетвером, отрезала Линша возмущение еще на корню. Многого я сказать не могу, вдруг снизила голос она, и дополнила. Последнее. Диаспора заставляет работать облачную башню на себя, а значит, и вы сможете. Чтобы связаться с другими членами команды, направьте свою силу на стену и произнесите. Линша взмахнула рукой, ее тело окутало светло-зеленое свечение, эксклама. На стене, куда направила руку Линша, появилась небольшая выемка, отдаленно напоминающая ухо. С помощью этого нетрудного заклинания вы можете связаться друг с другом, находясь в любых точках школы. Линша отпустила руку, снимая действие магии. Выемка исчезла. Вопросы есть? Агнес подняла руку. В какую часть школы нам лучше отправиться в первую очередь? Спросила Агн. И какие этажи проверять тщательней? Линша задумалась, а после устало выдохнула. К сожалению, я не могу даже предположить, где Диаспора появится в следующий раз, ответила Линша. Но одно известно, она следит за нами. Возможно, даже сейчас она рискнула подойти близко и подслушать. Так вот почему Линша не рассказывает нам всего. И даже так ей пришлось объяснить многое, что теперь, возможно, стало известно Диаспора. А ведь эта проклятая падшая фея могла подглядывать за нами в любое время, где бы мы ни находились. Черт, как неуютно становится. И она будет следить за вашими передвижениями по школе во время патруля, говорила Линша. Ни в коем случае не пытайтесь отыскать кодекс, не идите на скопление энергии. Пытайтесь уловить лишь магию Диаспора и ее производные. Будьте бдительны. Молчание подсказало Линше, что вопросов больше нет. Она кивнула и завершила разговор. А теперь можете идти. После занятий сразу отправляйтесь на патруль. Я буду занята все это время. Я заметила, как Линер нахмурился. Неужели в словах Линши есть что-то подозрительное? Но я решила не заострять на этом внимание и поспешила вернуться к своему полднику. Меня уже заждались печенья, и чай наверняка остыл. Когда мы вышли, я взяла за руку Линера и повела его за собой в столовую. Агнес и Скай не спешили за нами, чему я была рада. И устроившись за столом, получив свои недоеденные печенья и подогретый лишь чуть-чуть отпитый чай, я наблюдала, как Линер садится напротив и получает выделенную порцию по его аппетиту. Два больших яблока и такая же миска печенья с чаем. В чем дело? Удивился Лин, начиная свой полдник, который некоторое время назад явно собирался устроить не в столовой учеников. Линер, я опять поступила отвратительно, виновато произнесла я. Прости меня, хотя я не заслуживаю прощения. Не переживай, улыбнулся Лин. Это Скай поцеловал тебя, а не ты его. К тому же я знаю причину твоих слез и кое-кто хорошенько наказал эту причину. Линер выделил голосом последнее слово, недовольно скосив взгляд в сторону. Но я все равно не совсем поняла, что ты имеешь в виду. И откуда он знает, что я плакала? Точнее, просто не сдержала слез. Или нет? Коротко сказал Линер, крутя яблоко в руке. Нервно сказал мне, каких отвратительных вещей он тебе наговорил. Я закусила губу, опуская голову. Тошно становится, когда я вспоминаю об этом. Такие порывы бывают у всех, но он достаточно сильно перегнул палку, продолжал Лин, и нервно наказал его. Эллин в тот момент серьезно сходил с ума, верно? Я вспомнила, как мой дракон кричал в сумасшествии что-то о том, чтобы нервно немедленно перестал. Интересно, как он наказывал Эллина на расстоянии, или нервно как-то воздействовал на его сознание через их связь. Я кивнула. Но истинная причина такого поведения Эллина заключается не в простом переходном возрасте. У него, как у дракона, это еще не скоро, ведь ему всего 17, сказал Линер, сверкнув рыжими глазами. Я насторожилась. Эллин влюбился. Что? Я подавилась слюной, выронила печенье и чуть со стула не свалилась. А когда откашлялась, подняла шокированный взгляд на Линера в поисках осознания этого всего. Влюбился? Как? В кого? Нашел себе дракониху? Огненную дракониху? Не может быть. Но почему он мне не сказал? Я обо всем узнаю последний. Ах, да, он же теперь меня ненавидит. Я вздохнула, вдруг навалившиеся горькие воспоминания убавили мой шок и волнение эмоций. Влюбился? В кого? Это все, что я произнесла, отведя взгляд. Как я вижу, он не сказал тебе. Это и понятно. Я же узнал это от Нерна, сказал Линер задумчиво. Его ярость очевидна только в том случае, если он влюблен в Лин, с которой ты на днях поссорилась. Я криво улыбнулась, ошарашенно оглядывая столовую. Мать моя тьма, отец мой дракон. Что же это такое? Я постаралась максимально сдерживать свои вырывающиеся эмоции. Глубоко вздохнула, наблюдая, как Линер доедает первое яблоко, а после ответила вопросом. Но почему он мне не сказал? Потому что любовь между драконом, а тем более огненным драконом и человеком запрещена законом легендарных. Я поняла, что Лин говорит о легендарных животных, драконах. Многие драконы могут принимать человеческую форму, огненные, не исключение. Но в отличие от Элина и Нерна они учатся этому долгие годы, и когда уже принимают желанный облик, понимают чувства и ощущения человека, не позволяют себе обращать внимание на людей. А наши драконы имеют способность перевоплощаться практически в крови и по молодости не соблюдают правил, Линер напряженно вздохнул. Анирна, поинтересовалась я. Элину 17, как и мне, Анирна, зная, сколько лет Линеру как Валтору. Он был почти таким же, тоже нарушил пару правил, ответил Линер, принимаясь за второе яблоко. Раньше я думал, что его практически неестественное происхождение из капли огня великого дракона из густка бесконечной тьмы сильно занижает меня и его перед истинным огнем дракона на домино, но после даже осознал выгоду. Суд драконов помиловал Нерна и вынес лишь небольшое наказание за содеянное. Я приложила ладони ко лбу. Слишком много новой информации за эти несколько за эти чертовы месяцы пребывания в этом сумасшедшем магическом мире. Мои глаза сейчас, наверное, показывают всю ясность моей беснующейся от переизбытка души. Переизбытка всего. Суд драконов, пробормотала я, изогнув бровь, а после помотала головой. Мы слишком отошли от темы. О правонарушениях Нерна я узнаю потом. Так что там с любовью, Элина, я вдруг ощутила, как в душе проснулся дракон. Он приподнял голову и огляделся, похоже, заметил Линера передо мной моими глазами, и ужас отразился в его рубиновых глазах. Он понял, о чем мы ведем разговор, и тут же поднялся, внимательно слушая нас. Элинетту нельзя видеться с Лиин, желательно и тебе. Конечно же, стоит помириться с подругой, но после этого сократить общение, чтобы у него не возникало желания принять облик человека при любом подходящем моменте и встретиться с Лиин лично, посоветовал Линер, и я посчитала это самым правильным. Жаль, что я не смогу так же часто быть с Ли и слушать ее иногда даже колкие шуточки, и хотела уже ответить кивком, высказать свое согласие и поделиться некоторыми соображениями, как рядом с нами засияла рыжеватая дымка, блестки обрисовали силуэт человеческого тела, и предстал Элин собственной персоной, и он был зол, раздражен, скалился и хмурился, и ударив ладонями по столу, вгляделся сначала в мои удивленные глаза, а после в лицо абсолютного спокойного жующего яблоко Линера. «Я не собираюсь строить такие серьезные отношения с Лиин», — выпалил он, приглушив голос. «Мы просто любим друг друга. Ничего большего, только романтические отношения». Лин прожевал кусочек яблока, проглотил и вздохнул. Нерна так же говорил, Элин сжал губы. Он растерян и чертовски расстроен. Пока на нас не набросились драконы и чуть не разодрали в клочья. Элин сглотнул, неодобрительно отстраняясь. Кажется, он старается не смотреть на меня. Нерна провинился не раз, но его пощадили. А тебя, или нет, могут серьезно наказать, нахмурился Линер. Ведь ты, последняя светлая истинная искра великого огненного дракона и только начинаешь разгораться. Вместе с Блум, Лин указал на меня. Элин повернулся ко мне, на его лице раскаяние. Ему чертовски тяжело. Блум, проронил мой дракон, прости меня. Я наговорил тебе столько неприятных слов. Это ранило тебя. Я совсем не думал о твоих чувствах. Прошу, прости, Блум. Элин склонил голову, сжимая кулаки. Я чувствую, как ему плохо сейчас, и я не могу держать на него обиду. Все в порядке, я постаралась улыбнуться. Я тоже не раз обижала тебя злобными выкриками, раздражением, вымещаемым на невинном тебе. Поэтому и ты прости меня, что часто не воспринимала тебя всерьез. О, Блум, Элин сжал меня в объятиях, утыкаясь лицом в шею. И эта поза на виду у некоторых учеников немного смущает. Спасибо. И еще раз прости. И с улыбкой кивнув Линеру, одним взглядом поблагодарив его за помощь и разъяснение ситуации, растворился в рыжие блестки, которые окутали меня, а рыжая дымка скрылась в моей груди, разливаясь приятным теплом. Я видела, как Элин лег в своем плавно танцующем огне, свернувшись большим клубком, накрывшись крыльями, приложила ладонь к груди, чувствуя расслабление. Но присутствует то самое странное ощущение. Вроде все хорошо, но мне неуютно. Это словно паранойя, словно работает шестое чувство, но не совсем. Оно усиливается, я чувствую это. Возможно, есть способ Элину или Лиин общаться, не нарушая законов, спросила я Линера, когда он принялся за чай, перекусывая печеньем. Драконы всегда на страже, они всегда бдительны и всегда сохраняют баланс. Баланс между их и человеческим миром. Они способны на все, чтобы его восстановить, сосредоточенно говорил Линер. Попробовать можно, но нужно быть очень внимательными. Элинетту и Лиин к своим чувствам друг к другу. И к слову, Лин задумался. А Лиин вообще знает, кто на самом деле Элин. Я замерла, а мои губы предательски растянулись в невинной улыбке. Линер вздохнул. Ясно. И кем же ты представила его? своим братом, созналась я. У него способности к стихии огня и воздуха. А еще он старше меня на год, и мы вместе жили в приюте Гордении. Это на всякий случай, заулыбалась я и с трудом подавила смешок, заметив изогнувшуюся бровь Линера. Он так забавно посмотрел на меня, и с укором, и смешно. Впрочем, он действительно тебе как брат, сказал Лин, допивая чай. И я к тому времени уже закончила с полдником. И теперь, когда мы все уладили, я предлагаю подойти к аудитории. Лин взглянул на наручные часы. Пара минут до начала урока. Точно, практика огня. Два занятия подряд с Линером, что может быть лучше? Я кивнула, всунула в рот еще одно печенье и поднялась, направляясь к двери. И вдруг, когда мы шли по коридору, вспомнила кое-что важное и спросила как бы невзначай: «Лин, а ты знаешь, когда примерно возвращается с работы профессор Брендон?» Линер сохранил невозмутимость, но на его лице отразилось толика недовольства. Он сжал губы. «Около 6 вечера. У него не так много работы, как у меня», — недовольно процедил Лин, окидывая коридор взглядом раздражения. И тут же поспешил спросить: «А зачем тебе знать о Брендоне и его времени возвращения?» «Это пока секрет», — ответила я и увидела искорки ревности в глазах Линера. «Лин, успокойся. Это не то, что ты думаешь», — ровно сказала я. Но Линер не слишком мне поверил. «Правда», — закончила я с выдохом. Линер не ответил. «Я надеюсь, ничего провального не произойдет, и все получится». Уроки закончились удивительно быстро, и удивительно еще то, что не было никаких представлений на лекциях. Мы просто учились, чего мне так хотелось все эти дни с самого начала триместра. Я пыталась распределять свои ресурсы так, чтобы хватало на все, и начало уже сегодня на практике огня, и мне удалось сосредоточиться на словах Линера. Думаю, потому что это Лин, а не кто-то другой. После занятий я поспешила к лестнице на учебном этаже. Когда я подошла, концентрируясь на задании, которое поручила нам Линша, там уже ожидала нас Агнес. Она быстро набирала на клавиатуре мобильного какой-то текст, перекатывая от одного уголка губ к другому леденец на палочке, счастливо улыбаясь. Интересно, с кем это она переписывается? И оглядев коридор, я пристроилась у стены рядом с подругой. Я узнала от Линера, когда обычно возвращается с работы Брендон, тихо произнесла я. Агнес встрепенулась и тут же захлопнула мобильный, убирая его в пространственный карман, и уставилась на меня во все сияющие зеленые глаза. «Около 6 вечера. Не знаю, успеем ли мы с этим патрулированием, но попытаться можно». «Ничего», — заулыбалась Агн вновь. «Если не получится сегодня, попробуем завтра. Да и Диаспора не будет вечно искать кодекс. Когда-то все должно разрешиться». «Смотря, в какую сторону все это разрешится», — произнесла я задумчиво, чувствуя тревогу. «Что-то приближается, что-то опасное, неприятное, серьезное. Но я не могу объяснить это, у меня нет возможности рассказать об этом, потому что я не совсем понимаю это чувство. Вновь интуиция подсказывает мне что-то, а я не могу разобрать ее слов. Простите за опоздание, девочки», — воскликнул Скай, только показавшись из-за угла коридора, махая нам рукой. Когда подбежал, перевел дух и вновь просиял, глядя на меня, а после такой же искрящийся взгляд перевел на Агнес. «Он такой счастливый, что-то все такие радостные, несмотря на то, что Диаспора вот-вот найдет кодекс». «Наказание Линши», — выдохнул Скай, сразу признаваясь, почему так припозднился, и почесал затылок, закусив губу. «А что она вынесла тебе в задание?» — спросила Агнес. Скай напряженно вздохнул, но все-таки ответил. «Вымыть окна ее кабинета», — сказал Скай. Мы с Агн переглянулись. «Ну и что в этом такого? Небольшое заклинание, достаточно концентрации, все уже сияет. Не только в самом кабинете, но и со стороны улицы», — дополнил Скай. «И мы с Агн все равно не оценили серьезность этого наказания». И Скай завершил. «Вручную. Однако вот поддерживать левитацию даже ведьмаку, имеющему способность к стихии воздуха на такой высоте, противясь порывистому ветру, мыть окна и тщательно, чтобы директриса одобрила. Занятие не из приятных». Мы с Агнес вздохнули. «Но это всего лишь помывка окон, пусть и немного пугающая. Я такими темпами высоты бояться начну», — возмутился Скай, но тут же успокоился, тоже вздыхая. И мы остались в тишине, пока по коридору не пронеслись шаги, стук невысоких каблуков, и пока я не ощутила присутствие Лина. Помыть окна – это не работать сутки, а после без сна вновь идти преподавать на 8 уроков и подготавливать резвых горделивых пятикурсников к выпускным экзаменам, — недовольно скосил взгляд Линер, сложив руки на груди. Скай только нахмурился, не желая ничего отвечать. «Линша назначила тебе такое наказание?» — выдохнула я ошарашенно. Линер с горечью кивнул, кривя губы. «То есть я не смогу увидеть его сегодня вечером, и я буду спать одна?» На меня вдруг снизошла резкая грусть. Я тут же вспомнила, что у меня есть своя комната в общежитии первогодок, и я давно не спала там, одна. Мне пора снова возвращаться с прежнему образу жизни, вечно на шее Лина я сидеть не буду. Ему и так тяжело с работой учителя магии и помощника директрисы. И все равно Линер продолжает настойчиво тянуть меня к себе. «Хорошо, а теперь идемте патрулировать», — сказал Лин и кивнул Агнес, а я отправилась со Скайм. Черт, но как бы мне хотелось сейчас остаться с Линером. Почему пары нельзя было распределить по-другому? В таком случае, лучше вообще идти поодиночке. Я вздохнула, мы со Скайм направились осматривать учебный этаж, а Линер с Агнес, похоже, поднялись выше. Разговаривать желания не было, я бы сейчас с удовольствием отправилась одна, но кто меня отпустит? Диаспора вновь проследит за мной, а мое любопытство приведет меня к кодексу. «Блум», — произнес Скай с улыбкой. Я повернулась к нему. «Я хотел предложить тебе, давай сходим на свидание». «О, нет, только не это, Скай, я не могу», — сразу отрезала я. «Уже не заботьтесь о настроении солнечного ведьмака. Я уже не раз говорила это. Я люблю Линера и только Линера. Для меня ты лучший друг, которым я очень дорожу», — необычно прямо разъяснила я, тыкнув пальцем в грудь Скаю. Он ошарашенно с грустью отступил назад. «А я? Что происходит? Ох, моя голова, это невыносимо. Но ведь ты позволила мне тогда. Мы были вместе, я целовал тебя и ты отвечала мне», — бормотал Скай. «Почему ты так поступила? Ради чего? Ты обманула меня, или?» Я схватилась за голову, пытаясь хоть как-то заглушить пульсирующую боль в висках. Голова раскалывается, чертовски больно. Мое тело будто сковывает, а душу что-то поглощает, какое-то ощущение. То самое теплое ощущение доброты и любви, которое посещало меня. Оно убивает меня. «Блум», — Скай тут же забыл о нашем разговоре. «Что с тобой, Блум? А нет, я не могу сопротивляться этому. Эллин, Эллин». Со вскриком выгибаюсь, глаза застилает туман, сознание отключается. Вспышка рядом, что-то крутится перед глазами, я будто потерялась в пространстве. Настоящие чувства заменяются тем странным теплом, нежностью и лаской. И я открываю глаза. Рядом стоит Эллин, ошарашенно оглядывает себя, а после переводит шокированный взор на меня, а потом на такого же испуганного Ская, хлопает глазами в недопонимании. «Эллин решил быть рядом со мной, я очень благодарна ему за помощь. Блум, ты в порядке?» — осторожно спросил Скай, касаясь моих ладоней. «Да, я прекрасно себя чувствую», — искренне улыбнулась я. «Такой свет вокруг меня и в моей душе, так приятно и хорошо. Почему я раньше не отдалась тому теплу?» И вдруг я вспомнила кое-что важное, опустила голову и сжала пальцы Ская. «Мне очень стыдно, Скай, я такого сейчас тебе наговорила, прости меня, пожалуйста». Я взглянула на солнечного ведьмака и постаралась улыбнуться. «Ты мне действительно очень нравишься, Скай», — и обняла его, уткнувшись лицом в шею. Почувствовала его руки на своей спине и вскоре отстранилась, с улыбкой оглядывая удивленного Ская, его прекрасные голубые глаза и золотистые волосы. «Блум», — пробормотал Эллин неуверенно. Я обернулась к своему дракону. «Что сейчас произошло? Почему ты, Эллин? Я так рада, что ты поможешь мне», — воскликнула я счастливо, обняв и его так же сильно-сильно, насколько могла, показывая ему свою любовь. «Помогу?» — переспросил Эллин. Я отстранилась, коснулась ладонями его щек, вглядываясь в удивительной красоты золотые глаза с узким зрачком. «Да», — оживленно кивнула я. «Да, мой дорогой дракон», — произнесла я, лучась счастьем. Эллин кинул мимолетный взгляд на удивленного Ская. «Сегодня мы завершим нашу миссию. Мы вернем справедливость в этот мир, в волшебную вселенную». «Да, хорошо», — кивнул Эллин немного неуверенно. «Что же нам втроем необходимо сделать, чтобы справедливость вновь восторжествовала?» Я оттолкнулась от дракона, прошла пару шагов, будто паря, ступая на одних носочках, круто развернулась и сложила ладони у груди, оглядывая своих любимых Ская и Эллина. «Конечно же, нам необходимо найти кодекс», — воскликнула я. Они почему-то застыли в глубоком шоке, хлопая глазами, а после переглянулись и вновь взглянули на меня, а я была готова к великому свершению. «Сегодня кодекс будет найден, но, Блум, Линша запретила искать его», — сказал Скай то, что меня совсем не обрадовало. Я уперла руки в бока и нахмурилась, покосившись на него. «Ну и что с того?» — выпалила я недовольно. «Слова этой ведьмы для меня ничего не значат, она слишком много о себе возомнила». Громко произнесла я и уверенно направилась по коридору, внимательно оглядываясь вокруг в поисках хотя бы какой-нибудь зацепки, которая приведет меня к кодексу. «Нам очень важно найти его и спасти этот мир», — говорила я, поглядывая на идущих за мной или на Иская, «потому что, отыскав кодекс, мы восстановим баланс сил волшебной вселенной». Они переглянулись вновь, и я поняла, о чем они думают. Резко остановилась, удивив их вновь, что они даже вздрогнули, и вперила недовольный взгляд в своего дракона, а после в Иская. «Вы хотите сказать, что мне не хватит сил, чтобы сделать это?» Они неодобрительно хмурились, на их лицах написаны серьезные думы. «О чем же они размышляют за моей спиной? Они мои друзья. Скай, мой возлюбленный, Эллен, мой огненный дракон. Так почему они молчат?» «Вовсе нет, Блум, мы верим в тебя». Наконец тон Эллена стал одобрительным, он улыбнулся. Я просияла и, развернувшись, бодро проследовала дальше. «Нет, они отличные, я люблю их, они помогут мне. А теперь главное, найти кодекс, нельзя больше отступать». А ярко-красные розы на столе в комнате огненной ведьмы сверкали ярче обычного, словно чувствуя, ощущая, понимая свою владелицу. Глава 58. Ведьма в фею, фея в ведьму. Часть 2. Небесное пламя пробудившейся хранительницы. Скай ничего не понимал. Сначала Блум говорит ему, что не против быть с ним, что он ей нравится, а после, что никаких прикосновений, никакой особой близости не желает. Потом она просит объятия и соглашается на долгие сводящие с ума ласки. И вновь ведет себя очень странно, будто мечется в своих мыслях то к одной, то к другой стороне своего сознания, своей сущности. А теперь она жестоко отказала в свидании и сказала, что любит только Ленира и видит Ская своим лучшим другом. И спустя минуту уже извиняется за свои слова и говорит, что солнечный ведьмак ей очень нравится. Скай готов поклясться, что видел множество разносторонних девушек, девушек с необычным мышлением и взглядом на мир, но Блум, самая безбашенная и самая интересная из всех, он чертовски хочет быть с ней. Однако она как-то изменилась за эти несколько минут, и вдруг захотела найти кодекс. Такие изменения Скай замечает в последние две недели. Блум будто на несколько минут подменяли, она становилась другой. И сейчас это особенно проявилось. И еще кое-что Ская сильно волновало. Следуя за Блум, наблюдая, как она концентрирует свое внимание на мелких деталях коридора, он повернулся к Эллену, который оказался ей вовсе не братом. «Эллен», — тихо произнес Скай, чтобы Блум не услышала. Брюнет обернулся на ведьмака, сверкнув сияющими золотыми глазами с узким зрачком. Он определенно не был человеком. Как Скай не догадался раньше, что это всего лишь временное обличие. «Ты правда дракон, Блум?» Или нет, кивнула и со вздохом произнес. «Блум решила не рассказывать правду не только тебе, но и своим подругам. Единственный, кто знал, что я являюсь огненным драконом, это Ленир», — сказал Эллен, не отрывая взгляда от Блум, от своей хозяйки, которая стала вести себя очень странно. «Но главное сейчас не это. Меня удивило, что Блум так поступила». Скай выгнул бровь, вопросительно взглянув на дракона. «Она выгнала меня из своей души, и мне пришлось немедленно принять облик человека. Не знаю, что было бы, если бы я не успел это сделать», — напряженно выдохнул Эллен. «И ее поведение совершенно противоположно настоящему. Мне кажется, это заклятие?» — спросил Скай. Эллен не без горечи кивнул. «Похоже, кто-то наложил на нее это заклятие, но как бы я ни пытался отследить все действия, все, что происходило в последние дни, как только почувствовал, что что-то не так, или нет, помотал головой, ничего. Более того, это действовало и на меня. Мой разум помутнел, и я начал говорить Блум ужасные вещи. Несмотря на то, что это дело некой магии, Эллен все равно чувствует себя виноватым. К тому же он нарушил один из законов драконов. Он влюбился в девушку, в человека, а она влюбилась в него. После Эллен заметил, что не только Лиен испытывала к нему подобные чувства, но и Агнес. Однако ведьма Земли быстро остыла и нашла новый предмет обожания, с которым Блум обещала ей помощь. Но сейчас она вряд ли что-то сможет сделать. Их продуманный план не может быть выполнен, пока она в таком странном состоянии. «Значит, ее необычное двустороннее поведение – причина заклятия?» – спросил Скай. Эллен вновь кивнул, сжимая губы. И Скай все понял, его осенило. Мужчины углубились в размышления, А тем временем Блум повернула за угол коридора, пройдя пару метров, и остановилась. Она коснулась стены и замерла. Ведьмак и дракон ощутили распространяющуюся вокруг энергию. Эллен поежился, ему хотелось отступить назад. Он отчетливо ощутил, что это не его хозяйка, что это не его Блум. Это другой человек, другая ведьма, другая волшебница. И дракону стало страшно. Он понял, сила Блум возросла и растет с каждой секундой. И если это не остановить, она действительно может найти кодекс, если станет хоть еще немного сильнее. Нужно как-то снять действие заклятия. Блум опустила руку и продолжила путь, а после вошла на лестницу, поднимаясь на этаж выше. Эллен судорожно размышлял, как поступить. И первое, что пришло в голову, это необходимость связаться с Линером и Агнес. Если бы только Линша была не занята. Скай, ведьмак повернулся к дракону, он весь во внимании, готов действовать, нужно остановить это. Блум на самом деле может отыскать кодекс, ее сила растет, я чувствую это. Я тоже, сказал Скай, оглядывая Блум, свою дорогую возлюбленную. Ему в голову пришла одна мысль, и он тут же поделился ею с Эллином. «Ты можешь как-то снять действие заклятия с помощью своей связи с сущностью Блум?» – спросил Скай, очень надеясь на положительный ответ. Эллен вздохнул. «Я и есть сущность Блум, и она отринула меня, пользуясь лишь моей силой, огнем. Но я попробую». Эллинет сосредоточился, направил руки на свою хозяйку и попытался увидеть ее душу, свою обитель. Среди гневно пылающего огня он обнаружил свое настоящее тело, дракона, исследовал все, попытался найти хотя бы какую-нибудь зацепку, но ничего. Был некий дух, заполонивший душу Блум, но найти его источник Эллену не удалось. Казалось, он вот-вот обнаружит его, вот-вот освободит хозяйку, как вдруг она обернулась. Дракон резко опустил руки, делая лицо без единой эмоции, а Скай нацепил улыбку, показывая, что готов очень внимательно слушать свою любимую. Блум скользнула добрым взглядом по Скаю, а после опустила взор на Эллена и нахмурилась, со скалом произнесла: «Мой огненный дракон, что ты хотел сделать? Помешать мне?» Эллен спокойно помотал головой, улыбнувшись одними уголками губ. «Нет, хозяйка», — ответил дракон ровным голосом, в его виде заметно лишь одно — подчинение. «Я лишь хотел вернуться в свою обитель, к вам в душу. Мне очень неуютно находиться в облике человека, госпожа». Блум расслабилась и улыбнулась. «Подожди немного, или нет?» Дорогой она скользнула пальчиками по щеке Эллена. «Когда я закончу начатое, найду кодекс, мы снова будем вместе, как раньше. Мне нужна твоя помощь, когда ты в таком обличье. Прости». И продолжила путь. Эллен неслышно перевел дух, Скай приложил ладонь к груди, благодаря Творца Дракона за спасение. Блум ни в коем случае не должна узнать, что они замышляют что-то против нее и ее планов. «Ну так что?» – спросил Скай, как только они оказались на безопасном расстоянии. «Источник духа, заклятие, что изменило Блум, в ней ее души и тела. Но я не знаю, где он», – взволнованно произнес Эллен. «Скай, нам нужно срочно связаться с Линером и Агнес». Ведьмак кивнул и поднял руку на стену. Эллен тут же перехватил ее. «Нет, Блум заметит». Скай с облегчением выдохнул. «Но как же тогда? Я все сделаю сам». Эллен отстранился, и мужчины продолжили путь за Блум. Дракон сконцентрировался и попытался связаться с Нирна. Эллен коротко объяснит ему происходящее, и Линер это узнает. Но чтобы это сделать, Эллену потребовалась энергия огня, которая хранится в душе Блум. И стоило взять ее совсем немного и почти наладить связь с Нирна, как Блум ощутила это и резко развернулась, скались на Эллена Иская. Связь была прервана, мужчины отступили назад. «Ну что, сработало?» — с надеждой спросил Скай. Эллен медленно мотнул головой. Он ощутил, что сейчас будет плохо. Блум очень зла. «Эллен, дорогой», — опасно прищурилась Блум, — «зачем тебе понадобился огонь?» «Ну, для поддержки своего облика человека», — Блум, — заулыбался Эллен, поглядывая на Ская, размышляя, как бы ментально передать ему сообщение. «Сообщение о том, что...» «Правда?» — наигранно изумилась Блум. В ее глаза сверкает огонь, вокруг искрятся язычки пламени. «А может, вы хотите предать меня и связаться с моими врагами, которые пытаются помешать мне восстановить баланс сил?» — прорычала Блум. Частично она догадалась, но где это частично? Вся правда затеряна между настоящей Блум и ее заменой, Блум под заклятием. «Блум, пожалуйста, послушай», — Скай больше не желал терпеть. Он хочет попробовать, хочет рискнуть. Ты под действием какого-то опасного заклятия, и мы хотим тебе помочь. Блум удивленно изогнула бровь, а после нахмурилась. Но атаковать неверных не спешила. Блум! Вновь воскликнул Скай, продолжая попытки вернуть свою любимую настоящую Блум. Если ты найдешь кодекс, то Диаспора тут же похитит его, и Даркар захватит весь мир, который ты желаешь сохранить в спокойствии. Баланс сил рухнет. Прошу, одумайся. Вдруг Блум засмеялась. Не злобно, но с толикой сарказма, которую почти не уловить. Скай удивленно отступил назад. Ясно, его попытки провалились. Блум отсмеялась и вновь взглянула на мужчин. В ее глазах искрится свет. Свет, которого раньше не было в ее душе. Эллен присмотрелся внимательнее, но понять и сделать ничего не успел. Это мне и нужно. Только в руках великого лорда Даркара, темного феникса, все четыре части кодекса сохранят баланс сил волшебной вселенной. Или нет, ты Скай в ужасе отступили. Осознание свалилось на их головы как гроза, Блум на стороне врага. Нужно немедленно что-то делать. Мужчины переглянулись и кивнули друг другу. И я уже поняла, что вы на самом деле шпионы наших разрушительных врагов. Оскалилась Блум, но в ее глазах была капелька грусти. Скай, я ведь действительно любила тебя, произнесла Блум с огромной печалью. Эллен мой дорогой невероятно сильный и смелый огненный дракон. Как же я вас любила. И вдруг яростно с абсолютным разочарованием оскалилась и выкрикнула. Вы предали меня. Скай и Эллен чудом избежали огненных шаров. Сила Блум немного изменила цвет. Она сияет светом, доброй магией, энергией. И ее силы все увеличиваются, а энергия вовсе не тратится. Мне ужасно больно. Кричала Блум со слезами на глазах, атакуя мужчин. Они отбегали в сторону, уворачивались от новых и новых огненных шаров расстроенной и разозленной Блум. И вдруг их сменил огромный поток пламени. Скаю пришлось поставить щит, чтобы защитить себя и Эллена. И когда Блум прервала атаку, схватил дракона за руку и потянул к лестнице. Она оказалась удачно близко, мужчины вбежали наверх, прося Творца привести их к Линеру и Агнес. И отбежав на достаточно безопасное расстояние, Скай и Эллен прислонились к стене, чтобы перевести дух. Остальных членов команды патруля Облачной башни они не нашли. Единственным способом связаться с ними было заклинание Линши. «Спасибо, что защитил меня», — улыбнулся Эллен. Ведьмак ответил взаимной улыбкой. Дракон немного помедлил в тишине, которую прерывали отдаленные голоса учеников и профессоров, и сказал: «Прости за тот случай». Скаю не составило труда вспомнить его первый учебный день в этой школе. Он остановил разозленного Эллена, когда тот хотел ударить Блум. После долгие распри, злоба друг на друга. «Я был неправ», — Эллен протянул руку Скаю. Ведьмак поднялся с пола и пожал ладонь нового друга. «Ничего», — улыбнулся Скай, — «все в порядке», — и взглянул на стену, отпуская руку Эллена. А сейчас Скай сконцентрировался, его тело окутало золотое сияние, эксклама. В стене появилась выемка в форме большого уха. «Профессор Линер, Агнес», — позвал Скай. «Ждать долго не пришлось», — ему ответил Линер. «Скай, что случилось? Нам нужно немедленно встретиться», — воскликнул Скай. «У нас проблемы. Где вы находитесь?» «Мы подойдем к лестнице общежития на первом этаже», — ответил Линер. «Сейчас будем». Скай отключил заклинание, и они с Эллином, переглянувшись, бегом устремились к нужной лестнице. По дороге дракон почувствовал боль в правом боку, и когда коснулся ладонью, дернулся и взглянул на руку, по пальцам стекает кровь, рубашка пропиталась ею. Он совсем не заметил, как Блум ранила его, а без связи со своим истинным телом, с силой огня Эллен. «Эллен, ты чего медлишь?» Скай обернулся и заметил, как дракон в человеческом обличье сильно прихрамывает, его пошатывает, а на лице гримаса боли. Эллен наперся о стену, касаясь ладонью раны. Скай ошарашенно расширил глаза, заметив кровь. «Эллен, что с тобой?» Дракон прижался спиной к стене, пытаясь отдышаться. Ему тяжело. Раньше он никогда не получал ран, а если и были мелкие царапины, то благодаря драконьей сущности они излечивались мгновенно. «Сейчас это невозможно. Небольшая рана», — выдохнул Эллен, хмурясь от боли, сцепляя зубы. «Она нещадно прорезает бок от любого движения». Дракон попытался выровняться, опираясь о стену, но боль только усилилась. «Похоже, Блум меня зацепила. Ее сила невероятно выросла, а я в спешке и не почувствовал. Я помогу тебе». Скай в мгновение стал серьезным, сосредоточился. Он оттянул руку Эллена и почти что коснулся ладонью кровоточащей раны. Его пальцы окружило золотое сияние, энергия солнца пронизала больное место Эллена, медленно и аккуратно залечивая, сначала останавливая кровь, а после избавляя от боли. А далее рана затянулась полностью, о ней напоминало лишь кровавое пятно на светлой прожженной рубашке дракона и уже засыхающая кровь на его ладони. «Спасибо», — улыбнулся Эйлин. Скай, бодро кивнув, взял Эйлина за руку и потянул к лестнице. Они быстро добрались до назначенного места. Тело дракона напиталось энергией солнца, появились силы, возможность двигаться дальше и размышлять усиленнее. И, возможно, ему хватит этих сил, чтобы прожить в этом облике до возвращения настоящей Блумы и восстановления связи с огнем, который Эйлину жизненно необходим. Их уже ждали Линер и Агнес. Линер с нетерпением покосился на ворвавшегося на этаж перепуганного блондина с изрядно опаленными одеждой и волосами. И с внешностью Ская сейчас поработал уже не огонь Линера, поэтому это начало беспокоить мужчину. И только Линер хотел высказать свое очень мнение по поводу такого своеволия и нарушения правила директрисы в соединении пар, как вдруг показался еще один растрепанный и даже больше, чем Скай, помятый. Или нет? «Что ты здесь делаешь?» – ошарашенно проронил Линер. «А где Блум?» Немного отдышавшись, Скай сказал. «Дело как раз в этом, профессор Агнес». Ведьмак окинул взглядом удивленных Линера и подругу. На Блум наложили заклятие. Похоже, она под гипнозом и вот-вот найдет кодекс и отдаст его Даркару. Линер и Агнес были глубоко шокированы словами Ская и ничего не смогли ответить, пока Эйлин не нарушил тишину более подробным рассказом. «Думаю, многие из окружения Блум заметили, как она изменилась в последние дни», — говорил или нет серьезно. «Казалось, что на несколько минут она становилась совершенно другим человеком». Агнес кивнула, припоминая подобные случаи, хотя бы тот, с Линер-контрольный. А Линер вспомнил, как Блум ни с того ни с сего пыталась уговорить Диаспора стать на сторону справедливости. Все эти дни Блум сопротивлялась, но только что заклятие сломило ее, и она оказалась полностью подчинена другой себе, Блум, которая жаждет справедливости, ярко показывает свои эмоции и считает, что Даркар и есть свет, что он поддержит баланс сил с помощью кодекса, и решила отправиться на его поиски. А узнав, что мы не считаем великого лорда таким уж великим, разозлилась и в слезах начала нас атаковать, называя предателями. Эйлин показал свою пропитанную подсохшей кровью рубашку. Агнес ужаснулась, а Линер раскалился. Да, он замечал эти изменения, но не придавал этому особого значения, считал, что это из-за переутомления, и Блум просто нужно отдохнуть. Но даже во время отдыха она повела себя необычно. И вот в чем причина. То, что происходило в школе за эти две недели, все происшествия, которые при самом ужасном раскладе могли окончиться плачевно, говорил Линер, отходя на несколько шагов от учеников Эйлина. Книга «Проклятие ядов под иллюзией заклинания исцеления», которую кто-то подсунул Блум. Все это я не заметил. Какой же я идиот, что был абсолютно слепым по отношению к Блум. Еще и злился на нее. Лин оскалился, жмурясь. Ему стало противно от самого себя. Линер взмахнул руками, сконцентрировал свою силу огня дракона и начал поиски. Его тело покрылось рыжей дымкой. Сейчас Блум может быть в любой точке школы, и Линеру необходимо найти ее с помощью их связи. Он попытался отыскать хотя бы какую-нибудь искорку огня дракона Блум. «Все это – дела нашего врага», – воскликнула Агнес. «Его шпионов, проникших в школу. Они наложили на Блум это заклятие. Сейчас нам необходимо найти ее и остановить, и вернуть настоящую Блум», – уверенно сказал Скай и взглянул на Линера. Через несколько секунд профессор опустил руки и открыл глаза. «Ничего, я не могу ее засечь. Похоже, она находится в той части школы, которую контролирует Диаспора. Туда не проникает мое заклинание поиска», — Линер направился по коридору. «Чего вы стоите? Если магия не помогает, остается один способ. Идем». Скай, Агнес и Эйлин не нашли нужным спорить и вставлять свои комментарии, и поспешили за Линером. «Итак, где же они могут хранить кодекс?» — задумалась Блум, оглядывая очередной ничем не отличающийся от остальных коридор. Она спокойно анализировала свои знания об облачной башне, не спеша размышляла о тактике директрисы, которая противостоит великому лорду Даркару и пытается, сохранив у себя часть кодекса, разрушить баланс сил волшебной вселенной. Но Блум не позволит этому случиться, она твердо решила остановить злых врагов и вернуть кодекс истинному владельцу. Следуя по одному из коридоров, Блум наткнулась на идущую навстречу девушку, и узнала в ней Лин, с которой совсем недавно поссорилась. Из-за желания помочь подруге и сберечь ее от ужасного поступка, Блум удостоилась того, что ее назвали предательницей. Две девушки остановились друг напротив друга. Лин глубоко вздохнула и произнесла: «Блум, начала она, я долго думала о том, что произошло на контрольной по истории магии и поняла, что ты просто не могла так поступить». Ведьма нахмурилась, внимательно глядя прямо в глаза подруге. «Что случилось? Тебя что-то побудило сделать это? Кто-то заставил тебя так поступить?» Лин помнит, как была растеряна Блум, и это подтверждало догадки. Лин подсказывала то самое шестое чувство, что Блум совсем не желала ей зла. К тому же 5 минутами ранее на той контрольной подсказал ответ на один из вопросов, и он был верный. Резкое изменение волновало Лин эти 2 дня, и она пришла к самому логичному выводу: Блум кто-то управлял. А сейчас она спокойно смотрит на нее, на лице ни единой эмоции. И вместо ответа, она обошла Лин и продолжила путь. «Прости, я не могу сейчас разговаривать, у меня очень важное дело», — ровно сказала Блум и скрылась за углом коридора. Лин это не понравилось, Блум ведет себя странно, очень холодно. Ее растерянность после предательства, которое кто-то совершил, управляя ей, ее мимика в любой ситуации и спокойствие сейчас, лицо будто из мрамора, а сила, витающая вокруг нее, это слишком несовместимо. Лин поняла, и сейчас, скорее всего, Блум кто-то управляет. И поспешила за подругой, но завернув за угол уже никого не увидела. Похоже, Блум куда-то зашла или вовсе телепортировалась. Но Лин решила отыскать ее, или же друзей. Наверняка они знают о том, что происходит с Блум. Немного погуляв по школе, откинув все размышления о Лин, обойдя пару коридоров, пройдя один этаж полностью, часть еще одного, Блум зашла в архив, где хранятся самые важные книги и артефакты, все истории фей и ведьм магического измерения. Она проглядела книги, ощутила их силу, распространяющуюся энергию вокруг различных эликсиров, статуэток, браслетов, колец, брошек и других предметов. «Каждый элемент этого помещения хранит в себе большую силу», — говорила Блум, скользя ладонью по корешкам фолиантов. «Как занятно и прекрасно! Я бы с удовольствием осталась здесь и почитала, но у меня есть важное дело». И не отыскав кодекса, Блум вышла и направилась в библиотеку. Там ее не слишком приятным взором черных глаз бусинок поприветствовала библиотекарша, опустив небольшую книгу. Старушка поправила маленькие очки на цепочке и продолжила чтение. А Блум начала исследовать еще один храм прекрасных фолиантов и волшебных и простых, старых и новых. Но на поиск чего-то особенного ушло бы много времени, а просить Аринса бесполезно, Блум это уже поняла, вспоминая свои прошлые удивительно настырные попытки, и решила воспользоваться более эффективным способом. Несколько огоньков с ладони девушки разлетелись по большому лабиринту из стеллажей, заполненных книгами, огибая их, оставляя слабые следы огненной энергии. Они искали один важный предмет среди множества, а старушка Аринса следила за пару раз пролетевшими мимо нее огоньками, но ничего не предпринимала. Однако кодекса здесь не было, и Блум покинула библиотеку. «И куда теперь?» – задала вопрос Блум сама себе. Вдруг, пока девушка размышляла о подобных тайных полных магии местах школы, в воздухе появились ощутимые всполохи энергии, и из открывшегося воздушного портала, сгустка белого дыма, окутанного серебристыми блестками, выпрыгнула пантера. Она мягко приземлилась рядом с Блум, аккуратно подошла к хозяйке, с некоторой опаской обнюхивая ее, и ткнулась носом в руку девушки, прося ласки. «Здравствуй, дорогая!» Нежно приласкала пантеру Блум, почесала за ушком и с удовольствием провела ладонью по черной блестящей на свету волшебных огней гладкой шерстке. «Она густая и идеально ухоженная. Ты поможешь мне найти одну важную вещь?» Пантера довольно рыкнула и внимательно взглянула на хозяйку зелеными, словно трава на лесной поляне, глазами. Почему она пришла? Потому что почувствовала опасность для своей хозяйки. Но не заметив ее, но ощущая витающую вокруг странную энергию, пантера решила пока остаться рядом с девушкой и сопроводить ее, пока энергия не исчезнет. Возможно, опасность только грозит хозяйке, поэтому она готова защитить ее. «Идем», — сказала Блум с улыбкой и направилась дальше по коридору. И вдруг ей на ум пришла великолепная мысль. Она остановилась и всерьез задумалась над этим. «Облачная башня — место, где прячутся враги великого лорда Даркара и мои тоже. Здесь их очень много, они здесь живут». Блум огляделась и подошла к открытому окну. Ее одежда вспыхнула пламенем, огонь спал, являя Блум ее ведьминское облачение. Она оглянулась на пантеру, которая очень внимательно смотрела на свою хозяйку. Казалось, эти глаза видели всю суть, Блум улыбнулась своей любимой пантере и вновь почесала ее за ушком. «Не бойся, сейчас мы немного полетаем», — сказала девушка и взмахнула руками. Крыло дракона. Пантеру окутала огненная дымка и подняла лесную кошку в воздух. Блум улыбнулась своему успеху и спокойствию питомца и, вновь развернувшись к окну, ступила на подоконник, благо высокий разрез на платье позволял, и спрыгнула вниз. И тут же взмыла в воздух, будто на невидимых крыльях. Воздух окутал ее, поддерживая, порывы ветра обнимали, трепали волосы, но девушка была уверена, что он ни за что не желает испортить ее прическу. И она ощущала себя абсолютно свободно, поддаваясь ему, отдаваясь его заботливые и сильные руки. Пантеру подняла сила огня и перенесла за пределы школы. Лесная кошка доверяла хозяйке, но заметно волновалась о ее состоянии. Огненная ведьма ведет себя странно, она говорит, что в облачной башне, в которой все это время училась, теперь живут ее враги. Пантера думала, что, возможно, упустила из внимания некоторые изменения, произошедшие в ближайшие два дня, пока она не виделась с хозяйкой. И странная эмоциональная нестабильность девушки пугает питомца. «Ах, как же здорово полетать!» — воскликнула Блум. Ее голос приглушал сильный ветер. Она поднялась высоко, ощущала, как к ногам лоснится шелковое платье, а волосы щекочут оголенную спину. Дышится невероятно свободно и легко. Блум отстранилась от облачной башни для исполнения своего плана. Она оглядела школу. Этажи, башни, лестницы, ветровые площадки. Где мог быть кодекс? Блум и предположить не могла, но ей необходимо найти его, последнюю часть для великого лорда Даркера, как можно скорее. Только в его руках этот опасный и очень важный волшебный артефакт принесет баланс этому миру. Баланс во всем. Хорошо, уверенно произнесла Блум, сжав кулак, улыбаясь. «Я сделаю это. Это в моих силах». Пантера, которую заклинание Блум держит в воздухе совсем рядом, внимательно посмотрела на хозяйку. Лесной кошке не нравится ход мыслей девушки, хотя она и не может полностью их прочитать, лишь отрывки эмоций и самые яркие чувства. И сейчас пантера ткнулась носом в бедро Блум. Девушка удивленно обернулась на своего питомца и ласково потрепала по холке. «Будь хорошей девочкой», произнесла Блум и вновь сосредоточилась на школе. Она знает, какой особенностью обладает кодекс и его части, и это сейчас поможет ей отыскать его. «Место, где спрятан кодекс, должно противостоять моему огню», произнесла Блум и подняла на ладони небольшой язычок пламени. Она размышляла о том, как бы атаковать своим огнем определенную комнату школы, но это неэффективно, и девушка отыскала более быстрый и даже красивый способ исполнить свою задумку. Зная, что в огне дракона сгорит все, даже осколок силы солнца, Блум была уверена в себе и своих силах. Уверена, как никогда. «Тогда я окутаю своим огнем всю школу и найду кодекс». Блум подняла руки, в ее глазах заискрилось пламя. Она воззвала к своей сущности, пылающей пламенем великого огня, сосредоточилась на этой огромной силе, сокрытой внутри своей души, там, в самой глубине. Блум закрыла глаза, ее ладони, а после все тело покрылось огненной дымкой, она ощутила вокруг себя ласковое, нежное тепло своего огня дракона, и почувствовав прилив огромной силы, как она пульсирует в груди, вырывается наружу, Блум распахнула глаза. Небесное пламя, сгусток огня в душе в мгновение сжался и разорвался. Взорвался на миллионы искорок, и энергия огня дракона окутала облачную башню, обрушивая с небес и с земли огромные потоки огня лавы. Они покрыли всю школу и, соединившись, взорвались.